Глава 7. Сегодня с утра пораньше я, как и всегда, занимался разминочным комплексом до того момента, как проснется сестра и присоединится ко мне. Несмотря на то, что сестра была для меня очень близким человеком, все же я предпочитал заниматься в одиночестве. В последнее время мне все лучше удается контролировать потоки внутренней энергии. Это, в свою очередь, позволяет мне двигаться быстрее, наносить удары сильнее и дольше находиться в боевом трансе. Также я провел несколько экспериментов с потоками, которые направлял к ушам и носу, что дало удивительный результат. При должном контроле я мог слышать на большом расстоянии от себя любой шорох, а сколько я запахов первый раз уловил, когда направил поток в нос, лучше не вспоминать. Каждый раз, когда я пытался тренировать контроль над органами чувств, мое сознание не выдерживало потока поступающей информации и отключалось. Оставалось лишь надеяться, что мой контроль со временем станет лучше, и я смогу извлечь из этого пользу, а не только постоянные обмороки и головные боли. Тяжело вздохнув, я оторвался от воспоминания и стал снова повторять один и тот же комплекс движений, в котором мне пока не удавалось добиться нужного результата. Постоянно сбивался на последних шагах и из-за этого не мог добиться завершенности. «Сар!» Вдруг нарушил тишину голос Гислен, и я в который раз не смог правильно сделать движение рукой с одновременным всплеском внутренней энергии. «Ты опять начал без меня?» Сестра, обвиняюще посмотрев на меня, хотела стукнуть кулаком в грудь, но я отвел ее удар хлопком ладони. В который раз мне не удается провести задуманное, и это уже стало сказываться на настроении. До этого совместить удар вместе с потоком внутренней энергии мне удавалось лишь несколько раз, и то каждый раз это не выходило без последствий. Но ведь должно же когда-то получиться. «Ты же знаешь, что я люблю разминаться один», — успокаивающе проговорил я, когда пришлось ловить ногу сестры в опасной близости от моего лица. «И что?» — возмутилась Гислен и, оттолкнувшись от земли, увеличила между нами дистанцию. «Это не значит, что ты должен начинать без меня». «Лучше бы с Тиром пошла заниматься». Смотря в эти гневающиеся зеленые глаза, как у нашей матери, сказал я, чтобы через миг увидеть, как сестра покраснела и потеряла былой задор. «Да ты знаешь... у!» Гислен топнула ногой и, стремительно развернувшись, пошла обратно в дом. И почему она не хочет признавать, что Тир ей нравится? И каждый раз ведет себя так странно, стоит только упомянуть его. Но стоит парню оказаться рядом, как все это смущение переходит в агрессию. И Тиру приходится спасаться от этого зеленоглазого урагана. С другой же стороны, мой друг довольно быстро прогрессирует в уклонении от атак и использовании подручных средств для защиты. Ведь сестра может вспылить в любой момент. И ей без разницы, что в этот раз окажется в ее руках. Ох, и задачу себе задал Тир. Я даже ему немного сочувствую. Как всегда, за нашей перепалкой наблюдала Эру, которая хоть и не встревала во все это, но я чувствовал, что ее забавляет поведение Гислен. «Может, прекратишь стоять в сторонке и подойдешь?» — спросил я свою слугу, но не сопровождал слова через печать приказом. Надобность в этом уже отпала. Девушка по собственной воле вышла из-под крыши здания и медленной походкой приблизилась ко мне. Я в который раз не мог оторвать от нее взгляд. Эра обладала хищной грацией и потрясающими внешними данными и не могла не вызывать восхищения, чем бессовестно пользовалась, улавливая отголоски моих эмоций через печать. «Мой господин», — присев в реверансе, сказала она, — «вы что-то от меня хотели?» Девушка была не в привычном мне платье слуги, а в светлой блузке и кожаных штанах, которые облегали ее ноги, подчеркивая все ее достоинства. «Ох, что-то все не туда уводит мои мысли сегодня. Возьми меч». Указал я на стойку с оружием, и нападай на меня. «Но я же не могу!» Несколько растерялся от таких слов Эру. «Ведь печать слуги не позволяет ей наносить мне какой-либо вред, иначе ей самой придется очень несладко. На время нашего спарринга я разрешаю нанести мне вред, вплоть до моей смерти, и это не будет считаться нарушением печати», пояснил я девушке, сопровождая свои слова необходимыми изменениями в печати. Это было не так просто провернуть для немага, но я справился. И теперь Эру могла не опасаться пустить мне кровь и даже убить, чтобы не сдерживаться. Уже давно мне хотелось проверить возможности девушки, и раз представился такой случай, то почему бы и нет. Заодно я разомнусь как следует. Желтые глаза девушки сверкнули потусторонним огнем, когда она почувствовала изменения в печати. И уже в следующий миг в ее руке оказался короткий клинок. Эру провела кончиками ногтей по лезвию и, довольно улыбнувшись, несколько раз взмахнула мечом, привыкая к нему. Я с интересом следил за ее действиями, стараясь подметить все детали в поведении черноволосой красавицы. Казалось, что с мечом она стала еще более грациозной, а ее пробные взмахи клинком говорили о том, что Эро не впервые держать меч в руках. В какой-то момент ее глаза ярко блеснули, и в следующий миг я потерял девушку из виду, чтобы на одних инстинктах откатиться в сторону, избегая клинка. Поднявшись на ноги, я заметил, что не смог полностью уйти из-под атаки, и теперь на моем левом плече была легкая царапина. «Очень интересно. Мой господин, я не собираюсь сдерживаться», добавив мечтательной нотки в голос, сказала Эру, демонстративно слизывая кровь с кромки клинка. На ее действие я лишь ухмыльнулся и приглашающе взмахнул рукой. Девушка оскалилась и, отставив меч в сторону, бросилась ко мне. Прямой удар мечом я пропустил, сместившись в бок, а вот то, что Эру начнет разворачиваться, чтобы ударить мне ногой в голень, я не смог предугадать. Пришлось сделать шаг назад, чтобы избежать этого. И в следующий миг клинок меча пронесся в опасной близости от лица, срезав прядь волос. Эру оказалась чертовски быстра, настолько, что даже войдя в боевой транс, я еле успевал реагировать на ее атаки. Меня стал охватывать азарт, какого я не испытывал уже давно. Девушка не скрывала своих намерений убить меня. А ее жажду крови мог почувствовать и неподготовленный человек. Специально подставившись под выпад Эру, я перехватил ее руку и нажатием на болевую точку заставил девушку выронить меч. Громко зашипев, словно разъяренная кошка, Эру ударила меня ногой по колену, вынуждая освободить ее. Насмешливо фыркнув, девушка смерила меня нечитаемым взглядом и выпустила свои когти. Зрачок в ее глазах вытянулся и в сочетании с желтым цветом глаз стал неотличим от кошачьего. После этого скорость Эру возросла, и только мой большой опыт смертельных боев позволял сдерживать ее агрессию. Правой рукой девушка попыталась выцарапать мне глаза, но ударом ладони я смог избежать этого, чтобы в следующий миг согнуться от удара в живот. Вот только радостная улыбка недолго продержалась на лице Эру, так как я, схватив ее руку, потянул девушку в сторону и, ударив по ноге, лишил равновесия, заставив упасть на землю. Девушка, как заправская кошка, приземлилась на ноги и руки, избежав жесткого удара об утрамбованный плац. Одежда на Эру за время нашего спарринга пришла в полную негодность, разорвавшись в нескольких местах, а блузка перестала быть белоснежной, став грязной серой из-за песка и пота. Я видел растерянность во взгляде девушки. Видимо, она считала, что может справиться со мной. Но, несмотря на ее изменения, я смог противостоять ее атакам. Растерянность быстро сменилась гневом, и, казалось, новыми силами Эру обрушила целый град ударов, не все из которых я смог отклонить. Когти, на удивление, оказались очень опасным оружием ближнего боя. Но, приноровившись к ее движениям, я все увереннее уходил из-под атак девушки. Казалось, что это только сильнее распаляет азарт Эру. Но я до сих пор не чувствовал той огненной энергии, что ощутил от нее в первую встречу. Это было странно. Сконцентрировавшись на обороне, я мало обращал внимания на окружающую обстановку. Но вот в один из моментов, когда Эру оказалась довольно близко от меня, я заметил слезы на ее лице. «Погоди, слезы?» Удивление чуть не стоило мне опасной раны в области живота. Но я быстро пришел в себя и сбил девушку с ног, придавив ее сверху, чтобы она не смогла меня зацепить. «Почему?» Тяжело дыша, яростно выкрикнула Эру мне, когда поняла, что все ее попытки вырваться не позволяют скинуть меня. Из ее глаз текли слезы, но казалось, что она не замечала этого. «Почему ты не атакуешь?» «Это спарринг, а не битва насмерть», сказал я первое, пришедшее в голову. Вид слез слуги меня, честно говоря, выбил из колеи. И я не знал, что делать в такой ситуации. «Убей меня!» Почти прошипела Эру мне в лицо, и в этот же момент показалось, что ее силы удвоились, и попытки девушки вырваться увенчались успехом. Мне пришлось поспешно отпрыгнуть от нее, чтобы когти Эру не наделали во мне несколько лишних разрезов. Я чувствовал, что энергетика девушки пошла в разнос. И огненная аура окутывает Эру. Черт, стихийная инициация, мог бы и догадаться. Я настолько привык к вечной ее сдержанности в эмоциях, что не сразу сообразил, как поступать, когда Эру охватила ярость. А ведь знал, что такие сильные эмоции могут привести к стихийной инициации, которая очень опасна как для окружающих, так и для самого мага. Сейчас передо мной стояло чистое воплощение ярости. Глаза Эру, казалось, ярко светились от потустороннего пламени, а в ее волосах отражались отблески пожара. Появившиеся уши и хвост явно показывали, что сдерживающая печать уже не в силах скрывать эти внешние признаки нечеловеческого происхождения девушки. Но что больше всего меня вводило в ступор, это не перестающий течь слезы Эру. Настолько это выпадало из всего образа. Рыкнув, как настоящий зверь, Эру в одно мгновение оказалась рядом со мной, и я кубарем полетел в сторону от ее удара. Хорошо еще успел подставить руки, чтобы хоть как-то смягчить удар кулаком, иначе точно ребра бы сломались. Рукам тоже досталось, но я хотя бы успел перебросить внутреннюю энергию к ним, чтобы они не пострадали. Не успел я подняться на ноги, как от сильного удара в бок покатился по земле, остановившись, только ударившись о запор тренировочного плаца. Да что же это такое? Я, находясь в боевом трансе, просто не успеваю за ее движениями. Несмотря на ситуацию, я не стал давать волю эмоциям, сохраняя свой разум холодным. Только это поможет мне справиться с опасностью. Эру стояла в нескольких метрах от меня, и с каждым ее выдохом изо рта вылетали клубы пара, как будто из разогретой печи. Под ее ногами песок стал подозрительно изменяться, и, если не ошибаюсь, плавится. Это же какую сейчас температуру источает ее тело? Девушка пересеклась со мной взглядом, и в следующий миг я отпрыгнул в сторону, чтобы не получить ногой в голову. И как мне с ней теперь справиться? Мне явно не хватает скорости. «Эх, и что бы ты делал без меня?» Неожиданно раздался насмешливый голос, который я не сразу узнал. Откуда-то из-за спины я услышал звук легких шагов по песку, и справа встала Дейра, разговор с которой я совсем забыл, за всеми этими хлопотами. «Везет тебе, мой господин, на необычных слуг». Все с такой же интонацией лукаво улыбнулась Дейра. «Теперь и огненный Кэрис, который, похоже, совсем не знает, как себя вести». Последние слова были обращены к Эру и носили угрожающий оттенок, отчего та даже невольно отступила. Дух взмахнул рукой, и вдруг из земли вырвали зеленые лианы, которые очень быстро стали окутывать Эру, не давая той пошевелиться. Вот только огненная аура, охватывающая ее тело, заставляла растение тлеть и разрушаться. «Мой господин!» Не изменяя себе, подмигнула мне Дейра. «Я ее так долго не удержу. Все же противоположная мне стихия». Я заметил, как напряглась девушка, удерживая Эру. Но теперь Кэрис хотя бы зафиксирована на одном месте. Пока она не успела вырваться, я подошел к ней и нанес один единственный удар в область живота, сопровождая его всплеском внутренней энергии. Видимо, опасная ситуация способствовала прогрессу или же сказалось удачное стечение обстоятельств, но я наконец-то смог провести свой удар так, как этого хотел, и моя энергия пробежалась по энергетическим каналам девушки, успокаивая ее очаг. Я опасался, что нанесу сильный вред ее организму, но все прошло как надо, и огненная аура спала с Эру. Убедившись, что Кэрис не несет больше угрозы, Дейр отпустил растения, и те стали медленно втягиваться в землю. Мне же оставалось подхватить вдруг обмякшее тело Эру. «Почему? Почему? Почему?» Не переставала спрашивать девушка, всматриваясь в мое лицо. «Почему ты не убьешь меня? Почему я вышла, а они нет?» «О, я смотрю, тут тяжелый случай». Как всегда, незаметно подошла Дейра и положила руку мне на плечо. По телу распространилась бодрящая волна, и я благодарно улыбнулся духу. Даже не знал, что потратил столько сил, чтобы справиться с разбушевавшейся слугой. «Ну, успокойся». Я не знал, что сказать, и поэтому прижал девушку к себе. Эру неожиданно крепко вцепилась в меня и, казалось, новыми силами зарыдала. «Да, и что теперь делать?» Я с просьбой посмотрел на Дейру, но та, лишь улыбнувшись, развела руками. «Поверь, это ей сейчас необходимо», — погладив девушку по волосам, прокомментировала Дейра. «Почему ты так относишься ко мне? Почему не убьешь?» Немного успокоившись, но все так же уткнувшись лицом в грудь, спросила Эра. «Я же тебе говорил при первой встрече, что ты попал не в такие плохие руки, как думаешь». Мягко ответил я ей, поглаживая по спине и совсем чуть-чуть воздействуя своей энергией на нее. «Да, наш господин, на удивление, мягкий человек в отношении своих слуг», не преминула влезть Дейра. Эру как будто впервые увидела Дейру и, испугавшись ее, моментально оказалась за моей спиной. Как будто ничего и не было. «Что здесь делает дух?» В шоке прошептала слуга. «Я так же, как и ты, служу господину», картинно поклонившись, ответила Дейра. «А ты могла бы поблагодарить Сара за то, что он спас тебя от смерти». «Смерти?» Удивленно посмотрел Эру сначала на стоявшую перед ней зеленоволосую девушку, а затем и на меня. «Да», — медленно кивнул я, не зная, куда себя деть. Эта смена эмоций меня изрядно дезориентировала, и я просто не успевал понять, что надо делать. «У тебя произошла стихийная инициация, и если бы мы не остановили тебя, ты могла бы просто сгореть». «Я могла умереть?» — неверяще переспросила Эру. И куда делась вся та ярость, с которой она бросалась в атаку? «Я могла снова быть со своей семьей». На последних словах глаза девушки закатились, и она упала в обморок. «Наконец-то она отключилась!» — радостно хлопнула в ладоши Дейра. «Чему ты радуешься?» — проворчал я. Мне снова пришлось подхватывать Эру на руки, и я все не мог решить, куда ее теперь девать. «Если сестра застанет меня в таком виде, то крику будет!» «Тому, что тебе придется объяснять, что тут произошло!» Ухмыльнувшись, обвела руками полигон Дейра. «Ух ты ж!» Я тяжело вздохнул, окидывая взглядом разрушение на плаце. Часть песка, где находилась Эра, спеклась. В нескольких местах были ямы, как будто тут упало что-то тяжелое. Лишь один меч сиротливо валялся в сторонке. Хорошо еще, что папа тренировочный плац обработал заклинаниями, и звук сражения не выходил за его пределы. Да и буйство магической энергии не должны были заметить. «Дейра, ты же владеешь еще и землей». Меня посетила одна мысль. «Да?» Осторожно кивнула девушка, не понимая, к чему я веду. «Вот и займись тем, чтобы площадка выглядела как раньше, а мне надо Эру отнести в ее комнату». Довольно ухмыльнувшись, я поудобнее перехватил свою ношу и, проходя мимо ошарашенной девушки, сказал: «И да, нам надо поговорить, а то у меня все нет свободного времени, чтобы это сделать». Не дожидаясь реакции духа, я пошел дальше и поэтому не видел, что происходило дальше. С лица Дейры ушла растерянность, стоило только мне зайти в дом. И всего несколькими пасами руки дух выровнял землю, и полигон стал выглядеть точь-в-точь, как раньше. «Мальчишка, так использовать мои возможности?» Покачала головой девушка и тут же ухмыльнулась. «Но как же с ним интересно?» В следующий миг на полигоне уже никого не было. Эра очнулась, когда я открыл дверь ее комнаты и чуть не упал, запнувшись о растянутую в проеме веревку. Но не торопилась подавать виду. «Это что еще за меры безопасности?» Уложив девушку на кровать, я осмотрелся. До этого как-то не приходилось бывать в ее комнате, и я не был знаком с обстановкой. Комната совершенно не походила на покой Гислен, и дело тут не в размере, а в обстановке. Все же у сестры хватало чисто девичьих вещей, которыми были завалены все свободные поверхности. В отличие от нее, у Эры все было довольно аскетично, но все равно витал дух уюта, который могут создать только женщины. «Можешь не притворяться, я знаю, что ты давно очнулась». Удовлетворившись осмотром, бросил я, когда понял, что девушка не собирается раскрывать глаза. Эра безучастно устремила взгляд в потолок, и, казалось, она о чем-то думает. «Почему ты так хочешь умереть?» Задал я вопрос, чтобы разорвать гнетущую тишину. «Мою семью и всех близких убили, а я одна оказалась в живых и в рабстве. Какой смысл в такой жизни?» Горько усмехнулась Эра, все так же несмотря на меня. «А как же месть?» Глухо бросил я, сжав кулаки. Слова девушки бередили в моей душе то, что я полагал, уже давно погребено в памяти. Как оказалось, я ошибался. «Какая месть возможна в моем положении?» Приподнялась на локтях Эру и вопросительно посмотрела на меня. «Мой господин, я полностью завишу от вашей воли. Если вы захотите, то можете взять меня прямо тут». Девушка соблазнительно провела рукой по своему телу и, холодно ухмыльнувшись, повалилась на кровать. «Эру, я никогда от тебя не требовал ничего подобного». «Так и не нужно. Печать все сделает за вас». «Она была нужна, чтобы я смог выкупить тебя», стал терпеливо объяснять девушке свои поступки. «И в то же время контролировать твой дар, хотя последнее казалось полностью бесполезным при стихийной инициации. Печать попросту не рассчитана на такое». «Дар?» Хоть немного оживилась Эру. «Да, ты огненный Кэрис». Неожиданно перебила меня Дейра, которая, как всегда, возникла за моей спиной. «Когда-нибудь я перестану нервно вздрагивать из-за этого. Когда-нибудь, надеюсь». «Или ты этого не знала, дитя? Откуда?» Зло бросила Эру. «Меня забрали в рабство, когда мне было 5 лет, и родители просто не успели рассказать всего, что необходимо знать. Даже когтями пришлось учиться пользоваться самостоятельно». «Ты не настолько стара, чтобы звать меня дитя». Неожиданно совершенно по другому поводу вспылила девушка. «Ох, дитя!» С теплой улыбкой повторила Дейра. «Если бы ты знала, сколько мне лет, то не возмущалась бы так?» «А действительно, сколько тебе лет?» Решил полюбопытствовать я и тут же получил затрещину от духа. «Ай, за что?» «Неприлично спрашивать у женщины о ее возрасте», наставительно произнесла Дейра. «А я считал, что дух контрактора не имеет права причинять вреда контрактору», проворчал я, обиженно потирая затылок. «Вот и вспоминай себе, что был владыкой половины мира, когда какой-то дух распускает руки». «Так это же не вред, а наставление», подняв указательный палец, весело рассмеялась Дейра. «Да и вообще, между нами был заключен договор служения, что имеет свою особенность и маленькие приятные мелочи». «Тогда, может, расскажешь мне про его особенности?» – предложил я. Так и знал, что она неспроста решила принести мне клятву служения. Слишком много вольности осталось у Дейра. «Нет, ищи сам. Если же ничего не получится, то я, так и быть, поделюсь своими секретами, но, конечно же, не всеми». Лукаво подмигнула дух, проведя пальцем по губам. «Чего и требовалось добиться?» Неожиданно сменила на тему разговора, посмотрев на Эру. «Успокоилась?» «Да». Несмело кивнула девушка, которая все это время с любопытством следила за нашей перепалкой. «Никогда не слышала, что дух леса может заставить служить себе человек». «Ох!» Всплеснула руками Дейра и приложила ей к груди. «Ты бы знала, как это было!» Томно проговорила она, а заметив, как внимательно за ней следит Эру, продолжила. «Наш хозяин полон сюрпризов». На последних словах дух переместилась мне за спину и провела своей рукой по моей груди. И когда девушка окончательно не знала, куда себя деть от стеснения, весело расхохоталась. «Вы такие смешные!» прокомментировала Дейра реакцию Эру и мою, когда я всеми силами старался не смущаться. Уж очень чувственны были касания духа, особенно когда она прижалась грудью к моей спине. Тут же в голову полезли ненужные мысли, и я вспомнил наш поцелуй, который привел к контракту. «Ты же понимаешь, что я не позволю навредить Саару?» Слова были произнесены уже без былого веселья и куда более прохладным тоном. «Да я и не могу», – махнул на это рукой Эру, который перестали удивлять перепады настроения Дейры. «Печать не позволит». «Вообще-то я не ставил запрет на причинение мне вреда». Вставил я свое слово, еле удержался от улыбки, когда увидел, как удивленно распахнулись глаза девушки. «Я же говорил, что ты неверно составил обо мне впечатление. Вспомни, я тебя ни разу ни за что не наказывал». «А как же невыполнение мной ваших приказов?» «Так это было, чтобы ты запомнила, как не следует поступать. Знаешь, не очень приятно, когда на тебя выливают горячую воду». Проворчал я, вспоминая один из таких эпизодов. Эру лишь молча раскрывала рот, не в силах ничего сказать. «Ну все, совсем замучил девушку», — возмутилась Дейра, схватив меня за плечо и потащила к двери. «Пошли, ты вроде хотел поговорить, а то опять твоя сестра нагрянет». «О боги, Гислен!» — схватился я за голову. «А если она все это слышала и видела? Не то чтобы я этого опасался, но выслушивать еще и причитания сестры на сегодня точно было бы перебором». «Я наложил отвод глаз, когда ты решил подразнить эту кошку». Беспечно махнул рукой Дейра, все так же не отпуская мое плечо. Девушка уверенно вела меня по коридорам имения, как будто была тут не в первый раз и знала все закутки. Так мы вышли на чердак, никем не замеченные. «Вижу, ты хорошо ориентируешься здесь», убедившись, что рядом никого нет, сказал я. «Я же всегда с тобой, мой господин», как всегда с ухмылкой ответила Дейра. «Печать позволяет мне видеть твоими глазами и слышать твоими ушами». «Тогда почему ты раньше не объявилась, когда мне угрожала опасность?» Девушка проигнорировала мой вопрос и, смахнув пыль с какого-то ящика, неведомо как оказавшегося на пустынном чердаке, величественно села на него. «Думаешь, так легко было перестроиться к получению энергии от тебя?» Склонив голову на бок, спросила она. «Мне потребовалось несколько лет, чтобы подстроиться под твои энергоканалы так, чтобы не наносить вреда. Все же я не могу наносить ущерб контрактору», — с лукавой улыбкой завершила Дейра. «Зачем такому сильному духу, как ты, все это надо?» — задал я вопрос, который уже давно мучил меня. «Ведь, питаясь от источника, ты была почти всесильна в своих землях». «Ты сам ответил на свой вопрос», — вздохнув, мягко сказала Дейра и поучительным тоном, как будто маленькому ребенку, стала терпеливо объяснять. «Представь себе, что ты много веков прикован к одному и тому же месту и за это время изучил каждую травинку. В этом месте не происходит ничего необычного, а путники настолько редки, что и не стоит упоминания. Я слышал, что у духов несколько другое представление о времени. Возможно. Не стала отрицать девушка. Но все равно мне было скучно. Вот и развлекалась тем, что заманивала путников, а потом высасывала их силы. А с тобой... Неожиданно Дейра оказалась в двух шагах от меня. «С тобой этого не получилось сделать?» Ее рука прикоснулась к моей груди, и я почувствовал жар, исходящий от ее ладони. «В тебе столько силы, сколько я не видела ни в одном человеке!» Медленно, как будто снова переживала воспоминания того дня, когда заключила со мной контракт, произнесла Дейра. «Для меня это было риском, но, как видишь, все удалось, и теперь я могу посещать новые места и участвовать в тех событиях, что происходят с тобой. Зачем ты мне все это рассказываешь?» Я не стал отстраняться от девушки, но чувствовал, как тепло распространяется по телу. Это было приятно. «Мне ни к чему скрывать что-то от тебя», — светло улыбнулась Дейра. «После заключения контракта и появления печати мне все равно никуда не деться. Вокруг тебя столько невероятных событий. А если я хочу жить тихой жизнью?» Я, кажется, стал догадываться, о чем говорит дух, но так не хотелось в это верить. «Брось!» – махнул рукой девушка, разрывая наш контакт. «Таким, как ты, никогда не получится жить спокойно, хочешь ты этого или нет. Но от каждого твоего поступка создаются новые вероятности, которые так или иначе приведут к новым приключениям. Или бедам!» – перебил я ее, осознав, о чем она говорит. «Боги всегда следят за своими любимчиками. И лучше тебе смотреть на это со светлой стороны. Наделенные такой силой просто не могут быть безучастны к жизни мира». Черт. Я отвернулся от девушки и силой ударил кулаком по стене, так что послышался треск. Я так хотел жить спокойной жизнью, но, видимо, от этого не скрыться. «Просто смирись», — хмыкнула Дейра и, подойдя ко мне, обхватил руками, зашептав на ухо. «Или же покори этот мир. В любом случае будет весело». Я резко развернулся, но девушка, как обычно, исчезла, оставив после себя лишь мелодичный смех, который постепенно затихал. Значит, мне не видать спокойной жизни. Что же? Возможно, это действительно было бы скучно. Собравшись с мыслями, я развернулся и пошел к выходу с чердака, только сейчас сообразив, что Дейра так ничего толком и не сказала. Чертов дух. После столь примечательного спарринга отношения между мной и Эро изменились в лучшую сторону. Девушка перестала доставлять неудобства своими ошибками и перестала пререкаться с моей сестрой. Почти. Ей, видимо, доставляло удовольствие злить Гислен, которая считала ниже своего достоинства ругаться со слугой, но ничего радикального поделать не могла, так как Эру только я мог как-то наказывать. Мои тренировки стали более разнообразными, благодаря тому, что Эро не отказывала мне в спаррингах, и я потихоньку учил ее контролировать свой дар. У неаристократа вообще мало шансов получить достойное обучение в контроле магии. Простолюдин, имеющий дар, либо сгорает из-за того, что теряет над ним контроль, либо становится слугой мага, который может использовать ее в своих экспериментах или как дополнительный источник энергии. В общем, участь таких счастливчиков незавидна. С Дейрой так не удалось нормально поговорить, так как та попросту игнорировала все мои попытки. Чертов контракт. Незнание всех его особенностей позволяет духу вести себя довольно свободно, не опасаясь наказания. Помимо этого, я все больше разбирался в работе печати, связывающей меня и Эру, и ослаблял ее контроль, насколько это вообще возможно. При этом у меня всегда оставалась возможность все вернуть, как было. Да и Дейра в случае чего подстрахует.